Я когда-то говорил уже давно, лет 15 назад, проповедь на эту тему. И для того, чтобы к себе приблизить, он положил в его мешок свою чашу серебряную, помните? Которая доставила много горя всем. Он ее сознательно положил туда. Поэтому Бог часто в мешок нашей жизни ложит чашу скорби. Для чего? Через эту чашу Вениамин оказался рядом с ним. А если бы не эту, значит, они бы разошлись с их пути, может быть, на некоторое время. Но, тем не менее, вот таким путем Иосиф приблизил Вениамина к себе. Взял, положил, никто не знал. Но вы читали, вы помните это местописание, и эта тема не новая. Пожалуйста, еще есть вопросы, можете задать, и будем идти дальше. Ага. Да. Безусловно. Потому что они потирали свои ноги тогда, когда Бог сказал, как проклятие для него, за то, что они именно вот поддались дьяволу и стали орудием в руках его. Но надо здесь подчеркнуть одну важную мысль. Змей был хитрее всех зверей полевых, помните? И человек умный, это самый опасный человек, если он склоняется на недобрый путь. Глупый пользы не принесет, но и вреда не наделает. А умный, если он склонится в недобрую сторону, это очень опасный человек. Поэтому змей выбрал, или дьявол выбрал, хитрейшего. Потому что он был бы ограничен его же потенциалом, того, кого он избрал. Вы поняли, о чем я веду речь? Поэтому сегодня разумные люди очень опасные люди. Вот, потому что они могут очень много вреда наделать. Ну, вот я так себе немножко вскользь вот эту мысль высказал. Да. Во всяком случае, они очень прекрасно понимали друг друга. Потому что животные – это не инстинкт. Это не просто что-то, они имеют свой язык. И они прекрасно понимают друг друга. Они прекрасно понимали друг друга. Вы поймите, что даже сегодня животные очень хорошо понимают своего хозяина. Прекрасно. Иногда смотришь на них и думаешь, они просто говорить не умеют. Потом такие поступки, которые не назовешь инстинктом или чем-то заученным, шаблонным. Они выбирают конкретно от ситуации и так далее. Но это уже не та тема. Они прекрасно понимали друг друга. И если, допустим, говорят, что Соломон понимал язык зверей и птиц, я думаю, это правильно было. У них язык. И они прекрасно общаются друг с другом. И хорошо понимают человека. Но часто просто не умеют разговаривать на нашем языке. Но и думают, если вы наблюдательны, то вы это заметите. Поэтому ничего удивительного нет. Они были созданы, животный мир, для человека. И просто-напросто Бог не мог их создать такими, чтобы они не понимали друг друга. А грех делал человека больным. Сегодня больной и животный мир грехом больной, я имею в виду. И поэтому сегодня вот такое недопонимание, вражда и так далее. Человек больной. И сегодня наука говорит, у человека заложен очень огромный потенциал и физических сил, и духовных, и разума. Не знаю, боюсь что-нибудь сказать не так, но думаю, что человек использует свои возможности меньше, чем на процент один, который в нем заложен. Но он больной. Он больной, грехом больной. И поэтому он не использует все то, что в нем заложено. На эту тему можно тоже развивать мысль по разным параметрам. Есть тексты, писания, которые говорят об этом. Но я просто не хочу на этом останавливаться подробно. Но животный мир – это разумный мир. Единственное, чего у них нету, это сознание. А разум рассчитывать все, они прекрасно рассчитывают. Способности огромные, на пользу человеку направленные и так далее. Просто мы их недооцениваем очень часто. Мы их просто недооцениваем, этот животный мир. Хорошо, какие еще вопросы? Во глубине земли Христос сходил в преисподние места земли, написано, помните? Ад, ад или глубины преисподней, но ты не извержен в ад. Помните выражение Священного Писания? У Исаии, о дьяволе. И дальше запятая стоит в глубины преисподней. И Господь сходил в преисподние места земли. И Давид говорит, ты не оставишь души моей в аде. Помните? Не дашь святому твоему увидеть тление. То есть сравнивайте тексты, вы будете видеть, что это так. Это преисподние места земли. Это темница для духов. И связал узами адского мрака, Иуда говорит, соблюдает на суд для наказания. Адский мрак в аду. Не может быть адского мрака в другом месте. И то, что мы сегодня называем мраком, это не мрак. Мы в нем ориентируемся, мы что-то видим, это еще не совсем то, что осязаемая тьма, как написано. Вот опять-таки, это такие вопросы, на которые можно и говорить много, и в то же самое время, и мало мы знаем об этом. Мы знаем настолько, насколько вскользь, по какой-то причине Господь нам открывает. А в большей полноте Он просто нам говорит о спасении. Все остальные вопросы Он немножко затрагивает настолько, насколько это надо. Для некой полноты нашей восприятия того, что существует вокруг нас. И все. Потому что в Библии написано очень мало о том, что у Бога где есть. Но если мы внимательны, мы немножко можем выловить, потому что Бог не задавался целью обещать нам, что есть у Него там. Он просто говорил нам о спасении. И то мы никак разобраться не можем. Если бы стал говорить обо всем, тогда вообще непостижимо нашему разуму. Что у Него там существует? Есть еще вопросы? Значит, это такой тяжелый вопрос, я на него не отвечу на этот вопрос. Просто надо посмотреть другие переводы еще. Потому что, вы помните, мы когда-то говорили о том, что перевод – это творческая работа. И часто, когда с подлинника что-то переведено, ускользают некоторые детали. И их иногда выловить бывает не очень. Поэтому я не могу просто ответить на этот вопрос. Сына ли он имел в виду, или Моисея со мной. Ну, вообще, может, кто-нибудь другой больше понимает, но для меня этот вопрос. Во-первых, он меня не очень интересует. Но вот есть некоторые вопросы, которые люди задают, а мне не интересно. Если бы, наверное, интересно, может быть, копался бы, молился бы. А так, ну, знаете что. Ну, есть такие вопросы, которые просто... Нет, я Ну, во-первых, потому, если в этом смысле слово ты именно имеешь в виду, то там имеется в виду смысл, что сам Моисей-то был прообразом Христа во время Ветхого Завета. И у него сын – это прообраз Израиля. Поэтому здесь тоже есть что-то. Если необрезанный убьет, помните? Необрезанный убьет. Ты говоришь, жених крови. Сегодня Христос для нас – жених крови. Да, мы именно спасены кровью Его. Не каким-то деньгами Он нас купил. Это цена крови. Ты говоришь, жених крови у меня, помните, она сказала. С этой точки зрения можно говорить. А вот, чтобы идти по другим линиям, более зачеркнуть, ну, не знаю. Поэтому для меня вот это именно остается важным, понятным, недостаточно. А что там было дальше? Я понимаю, что это не вся глубина, которая там заложена. Вот где-то внутренним человеком я понимаю, но чтобы это толково что-то на основании показать, ну, знаете, я тоже не все знаю. Я тоже не все знаю. И когда однажды Бог стал говорить, то говорит, ты и 30% не знаешь того, что тебе надо было бы знать. Потому что ты много времени потерял. Да? Ну, для кого-то кажется, что я все знаю, но для себя я часто вижу, что не знаю. И в самом деле... И Бог не говорил, что от всего объема знаний, а то, что тебе надо знать, эту Библию, наверное, никто никогда не знал. Если взять Павла, то, наверное, он из нас людей, ну, наверное, на самый высокий уровень его можно поставить. Ну, конечно, кто ее знает, это Христос, это однозначно. Тут уже сомнений не может быть, что мы не знаем, кто ее знает. Ну, из нас людей, но навряд ли. Если даже Иоанн, смотрел откровения в последнее время, и то ты вот теперь не можешь понять. Это поймут те, которые будут жить в то время. И что они в то время могли понимать? Какие-то вот железные птицы будут летать и так далее. Но мы еще не понимаем. Да то мы не понимаем того прошлого, кое-чего не понимаем. Для нас многое непонятно. Поэтому, вы знаете, на каждое время есть свой объем знаний. В общем смысле слова, которое дается всем людям. И есть нечто присущее этому времени именно, на гораздо большую глубину. Остальное просто, но при всем желании мы не можем вместить. И Христос так и говорил. Я еще говорю, Павел говорил, много хотел бы сказать вам. Но, говорит, вы сделаете не способны слушать. А Христос говорил, не способны уместить. Поэтому это все может знать только тот, кто от начала сущий, который устроил время, который существует вне времени. Бог не существует во времени. Он существует вне времени. И для него что прошлое, что настоящее, что будущее одинаково. Он его знает по всем вопросам глубоко. Для него неожиданности нет. Ну, а мы, естественно, люди временные. У нас есть прошлое, у нас есть настоящее. Прошлое немножко знаем. Настоящее, может быть, чуть-чуть больше, а будущее совсем мало. Поэтому и Бог дает нам знания на определенное время. И где-то написано, что умножится знание, помните, Даниила? Потому что оно надо будет. А до времени было сокрыто. Знали люди, но, может быть, знали некоторые вопросы очень глубоко, другие поверхностно. Это Библия, это книга для всех времен. И здесь уже есть исполнившееся по истории, так что оно отошло. Мы его не будем знать на полную глубину. Если будем знать как пророчество, то опять-таки то мы не знаем. Но то мы не знаем, как там Фаре жил, как Зара жил. Какой они облик имели. Может, это интересно было бы знать. Но мы не знаем много. А знаем, что кем они являются для нас. Поэтому здесь бездна. А бездну кто может вычерпать? Если Павел сказал, хотя вот я невежда в слове. Он хорошо понимал, что... И когда он говорил невежда, он не бравировал словами. Не пытался себя, знаете, показать таким-то смиренным, ничего не значащим. Специально он не рисовался, когда так говорил. Он на полном серьезе говорил, хотя я невежда в слове, но не в познании. Боже Господа, я знаю на моем уровне так, что дай Бог, чтобы мы, будущее поколение, так знали. А в слове говорит, я знаю то, что на сегодня надо. И на будущее остальное не знаю. И он хорошо понимал, что это знание не его знание. Просто Бог знал, да ему сказал, он сам по себе, он не знал и знать не мог. Как он мог знать то, допустим, будущее, если бы его кто-то не открыл? Как человек, он был человеком всего лишь. Слово Божие было, откровение от Господа имел, понимал слово, потому и знал. Потому он и так прямо и заявлял. Хорошо, что, какие еще есть? Правильно было сказано, если, допустим, будет верующий человек свидетельствует, какому-то больному человеку о Боге рассказывать, о спасении, и вот скажет из себя, от всего сердца, покайтесь, если примете у Господа Иисуса Христа, то Бог может вас исцелить, и вы никогда больше не заболеете. Правильно так говорите? Может исцелить, то это не значит, что исцелит. Это слово «может» такое расплывчатое. Может. Дело в том, что Бог очень хорошо знает нашу структуру. Знает наше будущее. И Бог довольно часто, любя человека, по молитвам тех, кто за него молится. И такие случаи нередко были. Он его обращает к себе, этот человек кается и отнимает его. Потому что он знает, если он останется жить на земле, он не устоит. И по крайней мере тогда, зная, что так может быть, но бывает глупо молиться о том, что продли. Для нас вполне возможно. Хотелось бы, чтобы наши родные жили. Но Бог знает, чем кончится их жизнь. Определение свое выносит. Знает. Может быть, это не укладывается в рамки какой-то теологии чьей-то. Вполне возможно, что это мыслит по-другому. Но практика жизни и Священное Писание говорит, что если Бог что-то делает, то надо соглашаться. Если человек не соглашается, и Бог, как мы говорим, идет на уступки, хотя это какое-то слово идет на уступки, ну, не совсем такое нормальное для нашего общества. Но бывали случаи, когда Бог внимал просьбам. Вы думаете, хорошо было тем людям? Нет. То же самое Езекии согрешил впоследствии. Гордость была. И вы знаете, что он сам то говорит, благо мне, потому что в дни мои прибудут благосостояние и мир. Но его потомство, за его поступок пострадало сильно. И в плен были отведены. И царский, значит, сан был снят кое с кого. И кандалами гремели. Вот за то, что ты вот так вот поступил. Поэтому, знаете, нам трудно иногда бывает понять Божьи планы. Не помню, кто-то из наших сестер светит. Может быть, они даже сегодня здесь есть. Может быть, я не совсем дословно скажу, когда в одной семье родился сын. И с самого раннего детства был ненормально одержимый. Ну и просили, и молились, и ничего. И только, значит, где-то после длительного времени, однажды где-то Бог сказал так, что если бы он родился нормальным, он был бы убийцей. И тогда родители с удивлением обнаружили, что они в своей памяти зафиксировали не один случай. Когда этот маленький ребенок видел нож, он аж дрожал, чтобы взять его. Я не понял, что Бог правильно сделал. Но почему он не мог бы по-другому перекроить его жизнь? Но это тоже секрет. Но Бог сказал, что если бы он родился здоровым, это был бы убийца. И они обнаружили, да, тогда стало понятно, почему он, когда увидит нож, аж колотится весь так, чтобы его взять. Знаете, в этих вопросах очень много тайн, и, наверное, мы их не разгадаем сегодня своим разумом. Почему Бог такой сильный и не может по-другому? Всегда было много вопросов и будет. Потому что нам очень трудно понять его, планы его и так далее. Почему? По той простой причине, я об этом тоже говорил не один раз, что мы только можем несколько постигать то, что касается лично нас и лично нашего спасения. Но не надо забывать, что мы не одни живем на земле. И с нами, то ли родственными узами, то ли другими какими-то, связано еще огромное количество людей. Поэтому, что Бог делает для нас лично, мы иногда понимаем. Но то, что мы вписаны в общую структуру людскую, и что Бог добивается своими целями далеко идущими, это нам неизвестно. Поэтому мы и не можем понять очень многие вопросы. И наказание, и возмездие, и помилование, и вообще много вопросов. Поэтому мы не понимаем и не можем понять. Именно всегда в памяти осталось одно событие. Оно было связано с нашей церковью. Я просто не хочу сегодня называть имен, но как факт хочу отметить. Когда вот такая беда с братом случилась, и вы помните, что это было за столкновение. Если где-то по 70-80 человек, которые принимали крещение, то после этого на 40 съехали. Резко. И я когда как-то было такое в сердце, ну почему же так случилось? Значит, ну Бог не отвечал. И однажды я уже об этом забыл, это уже, так сказать, затушевало еще, вроде в нормальную колею жизнь вошла. И однажды я, как сейчас помню, пришел с работы, я тогда работал еще на производстве, и стал молиться вечером, и вдруг подходит кто-то и ложит мне руку на голову. И я имею всю полноту знаний. И Бог говорит так, а теперь, вот знаючи все, делай вывод, что бы ты сделал на моем месте? Я говорю, Господи, ты по-другому не мог поступить. Ты должен был делать только так, и никак не иначе. Снимается рука с головы, выбирается, отнимается часть информации. И я сам помню, что я говорил и был согласен, но кому-то объяснить я уже не могу. Согласен, но не могу. Опять ложится рука на голову, все понятно, никаких вопросов нету. Я опять повторю, Господи, ты по-другому не мог поступить. Ты должен был так делать, и ты это сделал. Снимается рука с головы. Опять согласен, но не знаю почему. И сегодня не знаю. Потому что я знаю, анализируя то, что сегодня наружно есть, Ну, никак нельзя связать концы с концами. Нет этих связей. Поэтому мы должны хорошо понимать, есть нечто наружное, что нам постижимо, и есть нечто очень важное, может быть, даже гораздо более важное, чем мы думаем, что делается в том духовном мире. Это же расчеты, это просчеты различного рода, это варианты, поэтому многое, что мы никогда не поймем, может быть, когда Бог даст нам полноценный разум в вечности, может быть, тогда и сможем свести концы с концами где-то. Но сегодня на земле это очень трудно делать, поэтому приходится верить, что если Бог сказал или сделал, то так надо. По-другому никак не можешь найти фундамента, чтобы быть спокойным. И поэтому Библия неоднократно напоминает каждому из нас, что любящим Господа, а что дальше? Призванным по Его изволению, что все. Чтобы мне было не выкинуть это все. Ну да, ну написали бы вот определенно, а то все. Наверное, вы готовы были частичку это все отдать кому-нибудь, наградить. Все содействует ко благу. Поэтому такие сложные вопросы есть, которые мы никогда не решим. Да. Оно нас часто сражает, часто лишает нас покоя. Но тем не менее, об этом надо помнить всегда. Какие еще вопросы? Благочестивая линия. В той же самой главе, там же есть и ответ. Вы помните, что Господь сказал? Не вечно духу моему быть прям кем? Человеком. А то сегодня, ну я знаю, о чем брат говорит, что есть такое, у меня это были демоны, которые входили. И Бранхам учил, что Ева родила Каина от змея. Он с ней жил как жена, ну, по крайней мере, глупость. Если есть такой половой грех, совокупление с демонами, то никогда у демонов семени нет, чтобы были дети рождались. Это просто удовлетворение похоти и всего столько. Есть такой грех, да. Когда люди живут с демонами, как с мужем, как с женой и так далее. Я почему это знаю? Ну, наверное, потому что рассказывают и просят помощи. Потому я не говорю выдумки какие-то. Вот. Есть, но тем не менее, здесь речь идет о благочестивой линии и о линии потомков Каина. И эти, которые имели благословение Божие, стали уходить дочерям человеческим, написано, и стали рождаться люди из Полины, правда? А Рум, там Гебарим написано, Нефилим. Там два выражения употребляются. Если читать в подлиннике, Гебарим – это люди, которые рослые физически. Нефалим – это по разуму гиганты. И часто вот они совмещались одно и другое. Ну, вы поняли, гигант разума? Он, может, такой щупленький. Он себе такое навыдумывает. Ну, в смысле, техники, я такое простое беру. И есть люди физически крепкие. Вот, поэтому там именно, хотя в русском языке звучат исполины, одинаково написано, но в подлиннике Гебарим и Нефилим написано. То есть гиганты чисто физической стороны и гиганты ума. От того, что потомки сынов Божиих, благочестивой линии, имели благословение Божие. И вот в силу этого стали рождаться такие люди. И мы историю о них знаем. Когда некто там брал яйцо двумя пальцами, и тут с лошадьми не могли разорвать эти двух пальцев. Держал так, что и яйцо не раздавит, и пальцы не разожмут. Но были такие люди. Удивляли мир физической силой. И так далее. Но тут именно благочестивая сторона. Это сыны Сифовы были, и потомки Каина. Так и у нас часто сегодня бывает, когда люди верующие женятся на неверующих. Хотя в наше время очень часто беда приходит. Не благословение особое, а беда. Но тогда так было. Немножко другое было время и так далее. Какие еще вопросы? Первое послание Тимофею, это только касается мужей, 8 стих. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, издевая честь первого без всякого сомнения. Или же и сестер. Ну, а почему? А когда мы поем псалом, радуйтесь, братья, и в песнях духовных. Как вы думаете, можно радоваться сестрам или нет? Да. Да, с чистым сердцем. Никаких вопросов нет. воздевая чистые руки к Богу без гнева и сомнений. Чтобы так же и жены. Но для жен там написано еще в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием, украшали себя не плетением волос, золотыми нарядами и так далее. Но, ну, там и дальше будете читать. Поэтому здесь вопрос не стоит поднятие рук, а вопрос в чистоте сердца. Вы можете их не поднимать, будете иметь благословение, а можете поднимать и ничего не иметь. Если сердце не в порядке, лучше не поднимать, лучше вообще да не молиться. А то скажут, твоя молитва до потолка, да? А так и не молюсь, а то не, и нечего ее взвешивать. Но это тоже разумное решение. Там же стоит конкретно, не командовать, не властвовать над мужем. Дайте сестрам вести собрание, вы узнаете, что будет. Но только разрешите им. Я имею в виду деловое собрание. Там речь не шла о служении. Потому что если Бог крестит сестру Духом Святым и дает ей что-то, то спрашивается, если эту запрещать, тогда зачем он дает? Ну тут же прямой вопрос напрашивается. Они очень любят командовать. Поэтому и Павел и говорил, если вы хотите, чтобы он будет научиться, то давайте не шумите в церкви, дома у мужей спрашивайте. Потому что сестры есть, это хорошие сестры, но, вы помните, я вам говорил немножко с юмором, в чем разница между сестрой и братом. Вот братьям что не говори, в одно ухо улетая, в другое вылетая. А у сестер в оба ухо улетая, а через рот вылетает. Вот, вот вся беда. Этим насквозь проходит, хоть ты ему что хочешь. Вошло и вышло. А сестры, ну все копят, но после... Поток информации нескончаемый. Вот. Это немножко с юмором, но немножко и правда. Да? Ну, немножко и правда. Ну, я говорю для того, чтобы так не было. Чтобы так не было. Братья, пусть они будут более внимательны, а сестры немножко пусть учатся молчать. Это будет хорошо.